Часть четвертая. Барни Хендриксон подавил стон и дрожащей рукой поднял к губам бумажный стаканчик черного кофе. Он уже забыл, сколько часов или веков он не сомкнул глаз. Затруднения возникали одно за другим, а рассвет следующего дня принес новые проблемы. Пока Барни потягивал кофе, голос Далласа Леви жужжал в телефонной трубке, подобно рассерженной осе. «Согласен, Даллас, согласен», — прохрипел Барни, едва слышно в ответ. После того, как он выкурил подряд 3 пачки сигарет, его голосовые связки отказали. «Оставайся с ним и постарайся его успокоить. Около этих старых пакгаузов ни единой живой души». «Ну хорошо, последние 3 часа ты получал двойную ставку». «Ладно, теперь получишь тройную, я дам расписку. Только не выпускай его из-под замка, пока мы не решим, что с ним делать. И передай доктору Лину, чтобы он пришел ко мне как можно быстрее. Пока». Барни опустил телефонную трубку и попытался сконцентрировать свое внимание на лежащем перед ним листочке бумаги с бюджетом съемочной группы. Пока что чуть не около каждой строчки стояли вопросительные знаки. Будет нелегко протащить этот бюджет через бухгалтерию. А что будет, если полиция разнюхает о том, что у них в старом пакгаузе заперт викинг? Может ли быть законным обвинение в похищении человека, умершего почти 1000 лет назад? «Голова кругом идет», — пробормотал он и протянул руку за новым стаканом кофе. Профессор Хьюитт, свеженький как огурчик, ходил взад и вперед по кабинету, крутил ручку карманной счетной машинки и записывал результаты в записную книжку. «Ну, как дела, проф?» — спросил Барни. «Сможем ли мы послать в прошлое что-нибудь большее по размеру, чем наш грузовик?» «Терпение. Наберитесь терпения. Природа раскрывает свои секреты очень неохотно. И открытие может не состояться лишь из-за того, что запятая в десятичной дроби оказалась не на месте. Ведь кроме обычных 4 измерений физического пространства и времени, необходимо принять во внимание 3 дополнительных измерения. Перемещение в пространстве, массу, кумулятивную ошибку, которая, по моему мнению, вызывается энтропией. Ой, избавьте меня от деталей, проф. Мне нужен всего лишь ответ». Селектор на его столе загудел, и Барни велел секретарше провести доктора Лина прямо в кабинет. Лин отказался от предложенной сигареты и, согнув длинные ноги, опустился в кресло. «Ну, выкладывайте дурные новости», — сказал Барни. «Или это ваше обычное выражение лица? Неполадки с викингом?» «Как вы сами выразились, неполадки. Перед нами стоит проблема коммуникации, поскольку степень моего владения старонорвежским языком далека от совершенства, и в придачу Оттор не проявляет никакого интереса к тому, о чем я пытаюсь с ним говорить. Тем не менее, мне кажется, что с помощью известных поощрительных мер его можно убедить в том, что он должен овладеть английским языком». «Поощрительных мер? Ну, денег или... эквивалента в 11 столетии. Подобно большинству викингов, он падок на деньги и готов на что угодно, лишь бы добиться высокого положения и богатства, хотя он, разумеется, предпочитает достичь этого с помощью убийств и насилия. Но с этим не будет никаких затруднений. Мы готовы платить ему за уроки. Бухгалтерия уже разработала валютный курс, ну, разумеется, в нашу пользу. Но как насчет времени? Вы можете научить его говорить по-английски за 2 недели? Это совершенно исключено. С человеком, который стремится овладеть языком, этого можно добиться. Но не с Оттором. Мягко выражаясь, у него полное отсутствие такого стремления. Да плюс к тому он отказывается делать что бы то ни было, пока его не освободят. А это тоже немаловажно. «Немаловажно», — сказал Барни и почувствовал вдруг непреодолимое желание вырвать у себя клок волос. «Представляю себе этого волосатого психа с его топором на углу Голливуд-стрит и Вайн. Об этом не может быть и речи. «Если мне позволят внести предложение, — сказал профессор Хьюитт, внезапно прекратив свое бесконечное хождение и повернувшись к Барни, — если доктор Лин вернется с этим аборигеном в его время, то у него появится отличная возможность вести обучение английскому языку в привычной для викинга обстановке, что должно ободрить и успокоить его». «Однако это совсем не ободрит и не успокоит меня, профессор». Холодно заметил Лин. «Жизнь в те времена была жестокой и очень короткой». «Я уверен, что можно принять предохранительные меры, доктор», — сказал профессор, возвращаясь к своим вычислениям. «Мне кажется, что филологические перспективы в данном случае значительно перевешивают фактор личной безопасности». «Ну, в этом вы, несомненно, правы», — согласился Лин, устремив свой невидящий взгляд в дебри существительных корней, падежей и склонений, давным-давно скрытых под пластами времени. «Не говоря уже о том, что в этом случае временной фактор может быть изменен так, как это нужно нам. Господа, мы можем сокращать время или растягивать его до бесконечности. Доктор Лин может потратить на обучение Оттора 10 дней». 10 месяцев или 10 лет, оказавшись в эре викингов, а после того, как мы вернемся за ним, с нашей точки зрения пройдет несколько минут. 2 месяцев будет достаточно, — огрызнулся Лин, — если вас интересует моя точка зрения. — Ну вот и отлично, — сказал Барни. Лин отправится в прошлое с викингом и научит его английскому языку. А мы прибудем со съемочной группой через 2 месяца по викинговскому времени и приступим к съемкам фильма. «Я еще не дал своего согласия», — настаивал Лин. «Опасности...» «Интересно, насколько это приятно быть величайшим и единственным во всем мире специалистом по старонорвежскому языку?» — вкратчиво спросил Барни, уже успевший приобрести некоторый опыт в общении с академическим умом, и отсутствующее выражение на лице Лина показало, что стрела попала точно в цель. — Отлично. Подробности мы обдумаем позже, а теперь почему бы вам не отправиться к Оттору и не попробовать объяснить ему все это? Не забудьте упомянуть про деньги. Мы заставим его подписать контракт и включим статью о неустойке, так что вы будете в полной безопасности, пока у него не угаснет желание получать монеты. — Ну, это можно, — согласился Лин, и Барни понял, что доктор пойман на крючок. — Отлично. Отправляйтесь к Оттору и объясните, чего мы от него хотим. А пока вы будете его обрабатывать, я свяжусь с отделом контрактов и попрошу их составить один из тех, на первый взгляд, законных пожизненных каторжных контрактов, которыми они славятся. Барни нажал на рычажок селектора. — Соедини-ка меня с контрактным, Бетти. — И где же, наконец, мой бензодрин? — Я звонила в амбулаторию час назад, — проквакал селектор. — Позвони еще раз, если хочешь, чтобы я не протянул ноги после полудня. Как только Йенс Лин вышел из кабинета, в дверях появился миниатюрный человек восточного типа с кислым выражением физиономии, одетый в розовые брюки, вишневого цвета рубашку и спортивную куртку из твида. — Привет, Чарли Чанг, — рявкнул Барни, протягивая руку. — Не видел тебя 100 лет. — Действительно, 100 лет, — согласился Чарли, широко улыбаясь и тряся протянутую руку. — Счастлив снова работать с тобой. Они терпеть не могли друг друга, и как только их руки освободились, Барни зажег сигарету, а на лице Чанга улыбка превратилась в обычную кислую гримасу. — Что-нибудь наклевывается, Барни? — спросил он. — Широкоэкранный фильм на 3 часа с солидным бюджетом, и ты единственный человек, который мог бы написать сценарий. У нас уже иссякли все сюжеты, Барни, но я всегда считал, что песня Соломона — полная секса, но без примеси порнографии, была бы... Сюжет для фильма уже выбран. Совершенно новая идея об открытии Америки мореплавателями-викингами. Выражение лица Чанга стало еще более кислым. — Звучит неплохо, Барни, но ты же знаешь, на какие темы я пишу. Не думаю, что викинги по моей линии. Ты отличный писатель, Чарли. А это значит, что все по твоей линии. К тому же ты и подписал контракт, — прибавил Барни, обнажая кинжал угрозы. Конечно, нельзя забывать о контракте, — холодно произнес Чарли. Я всегда мечтал написать сценарий для исторического фильма. Великолепно! — воскликнул Барни, снова придвигая к себе листочек с бюджетом фильма. Дверь распахнулась, и рассыльный вкатил тележку, доверху нагруженную книгами. Барни показал на них. — Вот тебе из библиотеки все, что нужно по викингам. Быстренько просмотри, и через минуту мы с тобой обсудим набросок сценария. — Через минуту. — Да-да. — сказал Чарли, мрачно разглядывая несколько десятков толстенных томов. — 5773,28 кубических фута с нагрузкой 12,777,62 килограмма при условии увеличения затраты энергии на 27,2%, — внезапно сообщил профессор Хьюитт. — О чем это вы говорите? — рявкнул Барни. — Это те данные, о которых вы меня спрашивали. Какой груз может быть перенесен времяотроном в прошлое при увеличении подачи электроэнергии? — Великолепно. — А теперь не будете ли вы так любезны перевести это на обыкновенный язык? Ну, грубо говоря, профессор закатил глаза и что-то быстро-быстро забормотал про себя на едином выдохе. Я полагаю, что во времени и пространстве может быть перемещен груз весом в 14 тонн и размерами 12×12×40 футов. Вот это понятнее. Похоже, сюда вместится все, что нам будет нужно в прошлом. «Контракт, который вы просили, — сказала Бетти, опуская на письменный стол документ на 8 страницах. — Хорошо, — сказал Барни, перелистав страницы хрустящей меловой бумаги. — Пригласи сюда Далласа Леви. В приемной ждет мисс Тоуф со своим импресарио. Ей можно войти? — Только не сейчас. Скажи ей, что у меня разыгралась проказа, и я никого не принимаю. И где, наконец, мои Бенни? Я не продержусь до полудня на одном кофе. Я уже 3 раза звонила в амбулаторию. Сегодня у них, кажется, не хватает персонала. Тогда лучше сходи сама и принеси бензодрин. Барни Хендриксон, я не видела тебя столько лет. Эти слова, произнесенные хрипловатым голосом, пронеслись по кабинету, и в нем тотчас воцарилась тишина. Злые языки говорили, что Слайти Тоуф обладает актерскими способностями марионетки, у которой порваны ниточки, умом обезьяны Чихуахуа и нравственностью Финни Хилл. И они были совершенно правы. Тем не менее, эти достоинства, вернее, их отсутствие, не могли объяснить потрясающий успех фильмов, в которых Слайти снималась. Единственным достоинством, которым она обладала в избытке, было ярко выраженное женское начало, плюс ее удивительная способность вступать в контакт, если можно так выразиться, на гормональном уровне. Слайти распространяла вокруг себя не столько аромат секса, сколько аромат сексуальной доступности. И это также соответствовало действительности. Причем этот аромат был настолько силен, что с минимальными потерями просачивался сквозь барьеры пленки, линз и проекторов и захлестывал зрителя потоками горячей дымящейся страсти с серебряного экрана кинематографа. Ее картины делали сборы. Женщины, как правило, не любили ходить на них. Теперь этот специфический аромат, свободный от препятствий в виде пространства, времени и целлюлоида кинопленки, ворвался в кабинет, заставив всех мужчин повернуться к Слайти. Казалось, если бы в кабинете стоял счетчик Гейгера, он трещал бы уже не переставая. Бетти громко фыркнула и вылетела из комнаты, но в дверях, в которых боком стояла актриса, ей пришлось сбавить скорость. Правду говорили, что у Слайти самый большой бюст в Голливуде. — Слайти, — произнес Барни, и голос его сел. Конечно, из-за того, что было выкурено слишком много сигарет. «Барни, дорогой», — произнесла актриса, пока гидравлические поршни ее округлых ног медленно и плавно несли ее через комнату. «Я не видела тебя целую вечность». Опершись на край письменного стола, Слайте наклонилась вперед. Сила земного тяготения тут же потянула вниз тонкую ткань ее блузки, и не меньше 98% ее монументальной груди появилось в поле зрения продюсера. «Слайте», — сказал Барни, мгновенно вскакивая на ноги, — «я хотел поговорить с тобой о роли в картине, которую мы будем делать, но, ты видишь, я сейчас занят». Нечаянно он взял ее руку, которая тут же запульсировала в его пальцах, как огромное горячее бьющееся сердце, и актриса наклонилась еще ниже. Барни отдернул руку. «Если ты подождешь несколько минут, я займусь тобой, как только освобожусь». «Тогда я сяду вот здесь, около стенки», — раздался низкий голос, — «и не буду никому мешать». «Вы меня звали?» — спросил Даллас Леви с порога, обращаясь к Барни и в то же время пожирая глазами актрису. Гормоны вступили в контакт с гормонами, и Слайте глубоко вздохнула. Даллас удовлетворенно улыбнулся. «Да», — сказал Барни, извлекая контракт из-под горы бумаг на столе, — «отнеси вот это Лину и передай ему, чтобы его друг подписал». «У тебя еще какие-то неприятности?» «После того, как мы обнаружили, что ему нравится пережаренный бифштекс и пиво...» «Никаких. Всякий раз, когда он начинает волноваться, мы суем ему в пасть еще один бифштекс и кварту пива, и он сразу успокаивается». «Пока что выведено в расход 8 бифштексов и 8 кварт пива». «Давай, пусть подпишет», — сказал Барни, и его взгляд случайно упал на Слайте, которая опустилась в кресло и скрестила обтянутые шелком ноги. На ее подвязках были маленькие розовые бантики. «Ну, что ты скажешь, Чарли?» — спросил Барни, бессильно опускаясь в свое вращающееся кресло и делая поворот на 180 градусов. «Уже есть идеи?» Чарли Чанг поднял двумя руками толстую книгу и показал Барни. «Пока я на 13-й странице первого тома, и осталось еще порядочно». «Ну, это всего лишь иллюстративный материал», — сказал Барни. «Я думаю, мы сможем набросать план в общих чертах сейчас, а детали ты вставишь позже. Л.М. предложил сделать сагу, и мне кажется, это отличная мысль. Действие начнется на Оркнейских островах примерно в 1000 году, когда происходит масса событий. Там у тебя будут норвежские поселенцы и грабители-викинги, и атмосфера, накаленная до предела. Может быть, стоит начать с рейда викингов. Корабль с головой дракона медленно скользит по черной воде. Представляешь?» «Вроде как в вестерне, когда бандиты, готовясь к ограблению банка, молча въезжают в спящий город. Ну, примерно так. Дальше главный герой, вождь викингов или, может быть, главарь поселенцев на берегу, ты и сам сообразишь, как лучше, происходит бой, затем еще какая-нибудь битва, поэтому герой решает вместе со своим племенем переселиться в новую страну, Винланд, об открытии которой он только что узнал». «Что-то вроде покорения Запада». «Точно. Затем путешествие, шторм, кораблекрушение, высадка на берег, первое поселение... Битва с индейцами, и думай пошире, потому что у нас будет много массовых сцен. Финал на высокой ноте в свете заходящего солнца». Чарли Чанг, слушая Барни, торопливо делал заметки на титульном листе книги и кивал головой в знак согласия. «Еще один вопрос», — сказал он, выставив вперед книгу. «Некоторые имена в хронике — один смех. Вот послушай только, здесь есть... Эйольф Вонючий. И дальше. Пиг Полярный Медведь. Рагнар Волосатые Штаны. И уйма таких же. Конечно, можно их вставить для смеха. Это серьезный фильм, Чарли. Самый серьезный из всех, какие тебе приходилось делать». «Конечно, Барни, ты босс. Это просто предложение. Будет любовная линия?» «Да, и начни ее пораньше. Ты знаешь, как это делается». «Это роль для меня, Барни, милый», — раздался шепот у него над ухом, и теплые руки обвили шею продюсера. «Не позволяй ему улестить тебя, Слайти», — раздался приглушенный голос. «Барни Хендриксон, мой друг, мой очень старый друг, но он бизнесмен до мозга костей, хитрый и проницательный, и что бы ты ему ни обещала, хотя мне и не хочется этого говорить, я должен буду внимательно изучить все контракты перед тем, как ты их подпишешь». «Айвен», — прохрипел Барни, пытаясь вырваться из душистого осьминожьего плена, — «будь добр, оттащи свою клиентуру в сторону на несколько минут, и потом я займусь вами. Не знаю, сумеем ли мы договориться, но тогда мы, по крайней мере, сможем говорить». Айвен Гриссини, по виду классический мошенник, горбатый нос, черные волосы и мягкий, покрытый перхотью костюм, и был мошенником, притом потрясающим. Он чуял запах долларов за 10 миль против ветра во время грозы с градом и всегда носил с собой 16 авторучек, которые он неизменно наполнял каждое утро перед тем, как отправиться к себе в контору. «Посиди рядом со мной, бэби», — сказал он, направляя Слайти в угол привычным отработанным движением. Поскольку Слайти была не набита зелененькими, Гриссини оставался невосприимчив к ее чарам. «Барни Хендриксон всегда делает то, что обещал, и даже еще больше». Телефон зазвенел в ту самую минуту, когда в дверях появился Йенс Лин, размахивая контрактом. «Оттор не может это подписать», — сказал он. «Ведь контракт на английском языке». «Так переведите ему, вы же технический советник». «Одну минуту», — проговорил Барни в трубку. «Я могу перевести контракт. Это чрезвычайно трудно, но возможно, однако, зачем это? Ведь Оттор не умеет читать». «Подождите минутку, Лин. Нет, это не тебе, Сэм». «Знаю, Сэм. Ну, конечно, я видел предварительные расчеты, ведь я сам их составил. Нет, не нужно спрашивать меня, где я достаю ЛСД». «Будь реалистом, Сэм». «Согласен, мы не вчера родились, ни ты, ни я». «Как ты понимаешь, что этот фильм может быть снят в пределах той цифры, которую я дал тебе, плюс или минус 50 тысяч?» «Не говори, что это невозможно, Сэм. Помнишь поговорку «Мы делаем и невозможное, просто для этого требуется немного больше времени»?» «Что? Прямо по телефону?» «Сэм, будь благоразумен. У меня в кабинете сейчас настоящий цирк. Да-да. Барнум и Бейли, но я просто не могу сейчас входить в детали. Отделаться? Я никогда». «Да-да, конечно, спроси его. Л.М. в курсе дел с самого начала. Он следит за каждым шагом, и ты увидишь, что он поддерживает меня по каждому пункту». «Верно». «И тебе того же самого, Сэм». Барни опустил трубку, и Чарли Чанг сказал: «Ее взяли в плен, когда пираты напали на поселение. В начале картины она сопротивляется ему с ненавистью, но затем, вопреки ее собственной воле, ненависть переходит в любовь». «Меня еще никогда не брали в плен пираты», — прохрипела Слайти из угла. «Отличная мысль, Чарли», — согласился Барни. «И даже если бы он мог читать, он все равно не умеет писать», — продолжал Лин. «У нас не раз возникала такая же проблема с иностранными актерами», — повернулся к нему Барни. «Подкали их контракту перевод, заверенный двуязычным нотариусом. Затем пусть Оттор обмакнет большой палец в чернила и приложит его в конце каждого документа. Когда отпечаток его пальца заверят два нейтральных свидетеля, этот документ будет признан действительным в любом суде мира». «Не так-то просто найти нотариуса, владеющего в равной степени английским и старонорвежским языками». «Но обратись в отдел кадров. Они могут найти кого угодно». В открытую дверь вошла секретарша и водрузила на письменный стол пузырек, полный таблеток бензодрина. «Вот ваши Бенни, мистер Хендриксон». «Слишком поздно», — прошептал Барни, глядя перед собой неподвижным взглядом. — «Слишком поздно». Телефон и селектор зазвенели одновременно. Барни вытряхнул из пузырька на ладонь пару таблеток и запил их холодным пахнущим картоном кофе. Затем он нажал на рычажок селектора. «Хендриксон слушает». «Барни, сейчас же зайди ко мне», — раздался голос Л.М. Бетти подняла телефонную трубку. «Это секретарша Л.М. Гринспана», — сказала она Барни. «Л.М. хочет, чтобы вы зашли к нему». «Понятно». Барни с трудом поднялся из-за стола, болели мышцы, и подумал, сколько времени потребуется, чтобы бензодрин начал действовать. «Навались на работу, Чарли. Мне понадобится конспект сценария, пара страниц и как можно скорее». Когда Барни проходил мимо Гриссини, проворные руки импресарио устремились к лацкану его пиджака, но Барни с искусством, отточенным многолетней практикой, ловко увернулся. «Подожди минутку, Айвен. Я поговорю с тобой сразу после возвращения от Л.М.» Хор голосов мгновенно стих, отрезанный захлопнувшейся дверью. «Будь добра, Бетти, дай мне свое полотенце», — попросил он. Бетти протянула ему полотенце, и Берни набросил его на плечи, тщательно подоткнув его край за воротник рубашки. Затем он наклонил голову, подсунул ее под водопроводный кран и чуть не задохнулся, когда Бетти открыла кран. В течение нескольких секунд струя ледяной воды текла на затылок и шею продюсера, затем он выпрямился и вытер голову и шею полотенцем. Бетти одолжила ему свой гребешок. После ледяного душа он чувствовал себя слабее, но все-таки лучше, и когда посмотрел в зеркало, увидел, что выглядит почти как человек. Почти. «Запри за собой дверь», — распорядился Л.М., когда Барни вошел в его кабинет. Затем, хрюкнув от напряжения, перекусил кусачками последний телефонный провод. «Больше нет, Сэм?» «Это был последний», — сказал Сэм тусклым голосом. Внешне Сэм тоже выглядел весьма тусклым, что было, несомненно, защитной окраской, ибо Сэм был личным персональным бухгалтером Л.М., и о нем ходила слава как о самом большом в мире специалисте по корпоративным финансам и увиливанию от оплаты налогов. Он прижал к груди папку с документами и посмотрел на Л.М. «В этом уже нет необходимости», — сказал он. «Может быть, может быть». Л.М. опустился в кресло, отдуваясь. «Но стоит мне только произнести слово «банк», когда у меня в кабинете не перерезаны провода, как мое сердце начинает биться с перебоями». «У меня плохие новости для тебя, Барни». Он откусил конец сигары. «Мы разорены». «Что это значит?» Барни перевел взгляд с одного непроницаемого лица на другое. «Это что, шутка?» «Л.М. имеет в виду, — уточнил Сэм, — что Climax Tit Studios в ближайшее время обанкротится». «Сели на мель. Загублено дело всей моей жизни», — сказал Л.М. глухим голосом. Сэм механически кивнул, подобно кукле чревовещателя, и сказал: «В общих чертах положение таково. Обычно мы только через 3 месяца шлем свой финансовый отчет в банки, которые, как ты знаешь, держат контрольный пакет нашей студии. Однако по неизвестным нам причинам они присылают своих ревизоров для проверки бухгалтерских книг уже на следующей неделе». «Но?» — спросил Барни и внезапно ощутил легкое головокружение. Тишина стала невыносимой. Он вскочил и начал ходить по кабинету. «Ну и они обнаружат, что студия на мели, что все прибыли только на бумаге». Барни повернулся к Л.М. и драматическим жестом указал на него. «И что все деньги перекачаны в фонд Л.М. Гринспена, необлагаемый налогом». «Неудивительно, что вы не переживаете, Л.М. Пусть себе студия катится под откос, а Л.М. Гринспен будет идти вперед». «Поосторожнее выражайся». «Разве можно так разговаривать с тем, кто вывел тебя в люди?» «Вывел в люди. А теперь все конец». Барни саданул себя по шее ребром ладони сильнее, чем это входило в его планы. — Послушайте, Лэм, — сказал он умоляющим голосом, потирая ушибленное место, — мы не должны сдаваться. Пока не опустили топор, у нас еще остается шанс. Ведь вы считали, что еще есть надежда на спасение, иначе бы не связались с профессором Хьюитом и его машиной. Вы, наверное, думали, что большие кассовые сборы уменьшат давление со стороны банков, снова сделают фирму платежеспособной, но ведь все еще можно поправить. Л.М. с мрачным видом покачал головой. Не хочу сказать, что приятно пожимать руку человеку, который вот-вот вонзит тебе нож в спину, но что я могу сделать? Конечно, финансовый успех фильма и даже просто отснятая, но не выпущенная на экраны большая картина, и плевать нам на банковскую ревизию, но ведь мы не можем отснять фильм за неделю. Мы не можем отснять фильм за неделю. Эти слова шевелились в отупевшей от кофеина, никотина и бензодрина голове Барни, будя какие-то далекие смутные воспоминания. «Л.М., — сказал Барни, сопровождая свои слова драматическим жестом, — у вас будет инфаркт. Типун тебе на язык, — охнул Л.М. и схватился за мощный пласт жира где-то в районе сердца. И не произноси больше этого слова. Одного инфаркта мне вполне достаточно». «Послушайте, вы отправляетесь вместе с Сэмом к себе домой, чтобы поработать над бухгалтерскими книгами, и, конечно, берете их с собой. Сегодня вечером вы заболеваете. Может быть, это расстройство желудка, а может, инфаркт. Ваш доктор говорит, что он подозревает инфаркт. В благодарность за все те деньги, которые он получил от вас, он должен оказать вам эту маленькую любезность. Несколько дней все бегают туда-сюда и кричат. Бухгалтерские книги временно забыты. Затем подходит уикенд, и никому и в голову не придет смотреть книги раньше понедельника, может быть, даже вторника. «Понедельника», — твердо сказал Сэм. «Ты не знаешь банков, Барни. Если в понедельник мы не представим книг, они пошлют на дом к Л.М. автобус с врачами. Ну хорошо, в понедельник. У нас все равно достаточно времени». «Пусть понедельник. Что от этого изменится?» «Откровенно говоря, я озадачен». Л.М. нахмурился и принял озадаченный вид. «А вот что, Л.М., утром в понедельник я доставлю вам в кабинет отснятую картину. Картину, которая принесет вам 2-3 миллиона только из-за продолжительности, широкоэкранности и цвета». «Ты сошел с ума». «Ничуть, Л.М. Вы забыли про время Трон. Машина профессора Хьюита действует. Помните, вчера вечером вы еще подумали, что мы отлучились на 10 минут». Л.М. неохотно кивнул головой. «Так оно и было по нашему времени. Но по времени викингов мы провели в прошлом более часа. И мы можем все повторить. Отправим съемочную группу со всем необходимым в прошлое, и пусть она остается там столько времени, сколько ей нужно для того, чтобы сделать фильм». «Ты хочешь сказать, совершенно верно, когда мы вернемся обратно с отснятым фильмом, вам будет казаться, что прошло всего 10 минут». «Почему же никто не подумал об этом раньше?» — прошептал Л.М. с блаженной улыбкой на лице. «Ну, тут много причин». «Так ты хочешь сказать...» — Сэм подался вперед так, что чуть не упал с кресла, и какой-то намек на выражение, может быть, даже на улыбку, появился на его лице. «Так ты хочешь сказать, что мы будем платить только за 10 минут производства фильма?» «Я имел в виду совсем не это», — огрызнулся Барни. «И вообще, хочу сразу предупредить, что с точки зрения бухгалтерии здесь будет масса трудностей. Тем не менее, чтобы ободрить вас, я гарантирую, что мы произведем все съемки на местности с многими массовыми сценами за 1/10 стоимости фильма, снятого в Испании». Глаза Сэма сверкнули. «Я не знаком с подробностями этого проекта, Л.М., но некоторые его детали кажутся весьма интересными». «И ты сможешь сделать это, Барни? Сможешь снять такой фильм?» «Я сделаю это только если вы окажете мне всяческое содействие и не будете задавать вопросов. Сегодня вторник. Пожалуй, к субботе мы сможем закончить всю подготовку». Барни начал загибать пальцы. «Нам нужно подписать контракты с главными исполнителями, запастись достаточным количеством пленки, набрать технический персонал, взять по крайней мере 2 дополнительные съемочные камеры». Он продолжал бормотать себе под нос, перечисляя все необходимое. «Да», — сказал он наконец, — «мы можем сделать это». «И все-таки не знаю», — задумчиво сказал Л.М. «Уж больно сумасшедшая идея». Будущее грандиозного боевика висело на волоске, и Барни отчаянно пытался найти довод, который убедил бы Л.М. «Еще одно, Л.М. Если мы будем вести съемки в течение 6 месяцев, то придется, конечно, платить заработную плату за все 6 месяцев». «Однако, если взять кинокамеры и остальное съемочное оборудование на прокат, то мы заплатим ренту лишь за несколько дней». «Барни», — сказал Л.М., выпрямляясь в кресле, — «ты назначаешься режиссером и продюсером этой картины».